Глава 23. «Конечно, спали!» Словно это повторила я, поражаясь его невероятной наглости и подлости. «Воспользоваться беззащитной женщиной, мной!» «Да, спали!» Тоже повторил он, будто я тормоз и с первого раза не услышала. Взял две чашки из машины и вернулся за стол. Поставил одну себе, вторую мне. «Кофе?» Понял, что я стою истуканом и смотрю на него, как на чудовище во плоти. «Да, мы спали. Ты в спальне, я на диване. Вместе спать не удавалось, ты была буйная». «Буйная? Это теперь так объясняется?» У меня это в голове не укладывалось. Такого я от него не ожидала. «Ник, присядь, выпей кофе. И так голова квадратная». «Да ты...» Я набрала полную грудь воздуха. «Я кто, по-твоему?» Вдруг спросил он, глядя на меня своими пронзительными голубыми глазами. В них сразу мелькнул обжигающий арктический холод. «Вильнер?» «Вильнер», — растерянно повторила я и почему-то вспомнила, как сидела с ним в ресторане и ела суп, сливочный, с каштанами. «Ничего не понимаю». Мой взгляд забегал, будто ища за что зацепиться. «Что со мной было?» «Ты отправилась с ним в ресторан». Гордеев кивнул еще раз на стул и кофе. «Он опоил тебя чем-то. Скорее всего, наркотическим. Я чудом успел, забрал тебя уже из-под него. Зачем ты вообще с ним пошла после того, как он с тобой обошелся?» Неподдельно разозлился он. Я не готова была к такому выпаду. Села послушно за стол и взяла в руки горячую чашку, чтобы хоть куда-то деть руки. На немой вопрос в моих глазах Гордеев сразу же сам ответил. «Я помню синяки на шее. Он тебя душил, может, и бил». Его взгляд потемнел. Он скрыл сжатые в гневе губы тем, что пригубил кофе. «Но синяков я не видел». «Почему я голая?» — тихо спросила я, понимая, что если он не видел синяков, значит, он видел все остальное. Меня. «Потому что встала с постели, чтобы попить. Но сделала это почему-то в душе, а не на кухне. Пришлось все снять. Извини, если тебя это так смутило». «Меня не это...» И я снова чувствую горячие объятия. Не могу даже смотреть на Гордеева, на голую грудь, виднеющуюся в расстегнутой рубашке, руки, губы. Ох, боже мой. «Что это за место? Это твоя квартира, где ты прячешь от жены любовниц?» «Ник...» Устало вздохнул он. «Нет никакой жены. Я давно живу здесь один. Ты разве не видишь?» Он обвел рукой кухню, словно говоря, что в этой пещере холостяка нет и намека на присутствие женщины. «Почему я вообще должна тебе верить?» «А почему не должна? Я тебя увез от твоего безумного мужа. Это не вызывает доверия?» «Может, потому что ты все время меня обманывал?» Скольнувшись застарелой болью, спросила я. Гордеев горько усмехнулся, будто тут же понимая, о чем я. Покачал едва заметно головой. «Ты хочешь поговорить о том, кто кого обманывал? Уверена? Может, сначала придешь в себя?» «Я пришла, я хочу ответов!» Хлебнула обжигающего кофе для храбрости. «В кои-то веки можешь не врать в глаза!» «А когда я врал тебе?» «Когда сказал, что любишь!» Я громко поставила чашечку на стол. «А сам?» «А сам что?» «Уволил меня в один день. Я прихожу утром на работу, а там приказ и расчет. И вещи уже мои собраны в коробку. Сутки не прошли после твоих признаний». Из меня потоком вырывалась обида, боль, не прошедшая до конца. Раны, не зажившие без рубца. «Я не...» Он вновь потер глаза, будто ужасно болит голова. «Все было не так». «А как? Что ты еще придумаешь?» «Да, я уволил. Но не для того, что ты думаешь. Это должно было быть иначе». Гордеев вскочил со стула и начал мерить кухню широкими шагами. «Не так все вышло». «Даже в глаза мне не посмотрел. Смылся, как последний трус». «Я не смылся. Я улетел ночным рейсом в Питер. Я не успел тебя предупредить. Мне нужно было... Важный мне человек был в опасности, буквально. Я не мог». «Что не мог? Позвонить не мог? Написать записку? Передать через сотрудников своих?» «Это был личный вопрос». «Лично от меня избавиться, улетая к своей Ксюше?» «Я звонил, ты выключила телефон. Я пытался связаться с тобой днем, а ты оборвала все способы связи. Ни Рогов, ни остальные не могли сказать, где ты. Ты просто свалила, исчезла в один день, даже не разбираясь ни в чем. Я исчезла? Я вскочила из-за стола, хватая одеяло, чтобы оно не упало. Ты меня вышвырнул на улицу. Признался в любви, понял, что лоханулся на эмоциях после секса и тут же избавился. Подумаешь, очередная секретарша, которую ты трахал. Пора на новую сменить. Что ты несешь? Я тебя уволил не из-за этого. Я, наоборот, хотел, чтобы ты... Он задыхался. Чтобы ты не работала на меня, когда я... Словно не мог произнести правду. Когда ты вернешься со своей Ксюшей обратно? Помогла я ему. «Да при чем тут она?» Уже натурально закричал он. «При том, что ты был с ней. Ты улетел в чертов Питер к ней, вышвырнув меня в один день, как использованную резинку. Ты обманщик и предатель». «Я предатель? И это ты мне говоришь?» Он уже размахивал руками, не в силах сдержать эмоции. «А ты что делала? И пары дней не прошло, как уже на другом скакала». «Что?» Я ушам своим не верила. «Ты спятил?» «Я только из больницы выбрался, стал звонить, искать тебе, чтобы все рассказать, а ты с Вильнером уже на Мальдивах». «Где?» «С моим другом, с которым ты общалась все это время. У меня за спиной шашни с ним водила. Стоило едва пропасть, ты уже голым задом сверкаешь, на шее у него висишь, разве что не с членом в руках. Все желтые новости в этих фотках». Как вы там жметесь по пляжам, сосетесь при всех? Мне сотрудники шлют, Рогов и тот нашел. Вот так сразу, с моим, сука, другом. Он схватил со стола чашку и со всей силы грохнул ее об стену. Сам вздрогнул от резкого звона и замер, тяжело дыша. Раскраснелся, на лбу выступила испарина. Меня трясло от его слов. Как он мог такое вообще подумать? Какие еще Мальдивы? У меня голос пропал от шока. «Это все, что ты можешь придумать?» Зло огрызнулся он. «Я? Да ты с ума сошел!» Он поднял руку, чтобы что-то еще сказать, и нас прервал звонок в дверь, громкий и настойчивый, будто с той стороны пожар. Гордеев сжал зубы, шумно выдохнул, расширив ноздри, и резко опустил руку. Покачал головой, глядя на меня испепеляющим взглядом. Собрался. «Это курьер. Я тебе одежду заказал», — процедил сквозь зубы и пошел в прихожую открывать двери. Я встала на негнущихся ногах и пошла за ним, чтобы сказать, что мне не нужны его подачки, раз он считает меня такой, такой. Какие к черту Мальдивы? Я у подруги на даче рыдала и пыталась не сдохнуть от разбитого вдребезги сердца. Вышла в коридор ровно в тот момент, когда Гордеев отпер дверь, распахнул резким жестом, и я отшатнулась, как от пощечины. С той стороны стояла Ксения, раскинув в стороны руки и являя себя как большой подарок. На ней был тонкий белый плащ, а под ним — комплект прозрачного черного белья. «Я пришла пораньше!» — радостно провозгласила она и повисла на шее у застывшего Гордеева. «Сюрприз, котик!»